Глава 14. Скрытые связи и тайны прошлого. Весь следующий день я раздумывала над очередной затеей. Нужно было как-то незаметно проникнуть в морг и осмотреть погибших, а после попасть в усыпальницу, где лежала Таисия. У меня были идеи, как это сделать, но без помощи мне было не обойтись. «И какой это ты родственнице вчера ездила?» — спросил с порога Борис, стоило мне приблизиться к нему, чтобы взять его пальто. Лакея у нас не было, и всю его работу выполняли мы, подавальщицы. — К Таисии Кшинской. Тихо, чтобы никто не услышал, произнесла я. Лицо Бориса вытянулось в удивлении и понимании. — Вы так хорошо были знакомы? — Не особо. Меня туда позвала Мирослава. — Мирослава? Не помню, чтобы вы дружили. Задумчиво нахмурился друг. «Мы не дружили, но все же общаться нам приходилось. Она была в ресторане в среду. Ты что, не заметил ее? Ты тогда тоже был здесь?» «Не заметил». «А вот надо было». Негодуя, пожурила я его. «Пока вы тут любезничали с Оливией, мне пришлось ее обслуживать. И она, естественно, меня узнала. Пришлось рассказать ей обо всем. Но...» Перебила Бориса, прежде чем он успел вставить хоть слово. «Она на нашей стороне и никому ничего не расскажет». «Ты уверена?» — сомневался друг. — Уверена. Она даже отдала мне дневник Таи. Ты не поверишь, что я там нашла. Глаза Бориса загорелись неподдельным интересом, и он вытащил меня на улицу. — Эй, ты чего? Холодно же! — поежилась я, как только меня обдало по-весеннему прохладным воздухом. — В одном платье еще холодно разгуливать по улице. Хотя бы платок нужно накидывать. — И что ты в нем нашла? — пропуская мою тираду, спросил друг. Я вздохнула. Вот он, истинный дознаватель во всей красе. Его интересуют только детали дела, ничего более. «Таисию хотели выдать замуж», — начала была я. «И?» — нетерпеливо вопрошал Борис. Я цокнула. Кто-то из старших женского рода хотел выдать ее замуж, чтобы она не узнала какую-то тайну. «А-а-а!» — протянул Борис, задумчиво выгнув брови. Кажется, в его голове сейчас происходил какой-то сложный мыслительный процесс. «Борис, соберись! Ты мне нужен этой ночью!» Схватила его за руку, чуть стряхнув. «Зачем?» Потянулся он всем корпусом от меня. «Надо. Расскажу позже. Приходи сегодня вечером к Агате. Я заканчиваю в 10. Встретимся у нее?» Я отпустила его руку, и он потер ее, словно моя хватка была настолько сильной. Хм, неженка какая! «Может, я зайду за тобой в ресторан?» — участливо предложил друг. «Не стоит». Он хотел было возразить, но рядом с нами возникли люди, которые хотели войти в ресторан, и нам пришлось их пропустить и зайти внутрь. Работы сегодня было навалом. Я переживала, что вечером буду сильно уставшей, а это могло значительно помешать делу. Именно поэтому я позволила себе выпить сразу несколько чашек. Никогда так раньше не делала, но обстоятельства требовали решительных действий. Позже, чем обычно, за своим любимым столиком возникла Агата. Говорить с ней не было времени, и я просто на ходу кинула, что зайду к ней после работы. Агата даже не спорила. Она знала, что это бесполезное занятие съедает нервы, которых, по ее словам, у нее после знакомства со мной осталось не так много. Как стрелки часов показали на 10, я пулей покинула ресторан, перекинувшись лишь парочкой фраз с озадаченной Оливией. Я понимала ее беспокойство, но рассказать пока ничего не могла. «Вечер добрый!» Я воодушевленно приветствовала друзей, которые ожидали меня в лавке ведьмы. Здесь же была и Юлия. Она, не стесняясь, сидела на одном из рабочих столов Агаты, то и дело поглядывая на Бориса, который, в свою очередь, сидел в углу дивана, кипя от негодования. И я знала, чем оно было вызвано. Я же не сказала ему, что вызвала дух Юлии. «Если ты считаешь его добрым, то я в корне с этим не согласен!» Поднялся он, стоило мне повесить свое пальто на вешалку. Агата же что-то помешивала в своем излюбленном котелке, посматривая в нашу сторону. «Ты почему мне не сказала?» Борис схватил меня за рукав платья и утянул в проход между стеной и шкафом. «Прости, было столько дел, что я просто об этом забыла!» Пытаясь одернуть руку, произнесла виновата я. «Не злись, я бы все равно тебе обо всем рассказала!» «Ага, как же!» — угрюмо констатировал он. «И зачем ты нас всех собрала?» — послышался голос Агаты. «У меня к вам дело», — начала я, вытаскивая Бориса из укрытия.